«Ночь грядущая есть, по слову Господа, будущая тьма, в которой никто не может делать». Или по другому толкованию, это есть Антихрист, который есть и именуется ночью и тьмою. Или в нравственном смысле, это повседневное нерадение, которое, как ночь мрачная, убивает душу во сне нечувствия. Суд мира сего есть неверие нечестивых по следующему евангельскому слову. Неверуй уже осужден есть. Есть также судительное промысло Божие, устроение к пресечению жизни греховной и к обращению на добрую. Ибо праведный суд Божий, действуя по направлению произволения в добрых людях или злых, одних наказывает, других милует, одних венчает, а других в ад отсылает. Если естество наше духом не будет сохранено непорочным или не очищено, как подобает, то воедино тело и дух со Христом быть не может, ныне и в будущем возустроении. Ибо всеобъемлющий и всеединяющий силе духа необычно плат ветхости страстей пришивать к новому хитону благодати. Равночестие со Христом в силу своего во Христе образования иметь будет туне, приявшей обновление Духа и сохранившей его, неизреченно сподобясь через то обожение. Никто там не будет едино со Христом или членом Христовым, не сделавшись здесь причастником благодати и не возымев через то в себе образа разума и истины о Христе. Царствие небесное подобно скинии богозданной, ибо и оно в будущем веке, подобно Моисеевой, будет иметь две завесы, из коих в первую внидут все освященные благодатью, во вторую же — только совершеннейшие. Многими обителями назвал Спаситель различные степени тамошнего состояния. Царствие одно — но многие имеют внутри себя различия по различию имеющих в нити в него в добродетели и ведении и в мере обожения. Ибо и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, и звезда от звезды разнствует во славе, как говорит божественный апостол, хотя все они на божественной тверди сияют. Ангелам некако бывает подобен, как бы бесплотен и нетленен тот, кто ум очистил слезами, душу духом здесь воскресил и плоть разуму подчинив соделал световидную и некако огненную. Земно будет тело нетленное, без мокрот, однако ж, и дебелости, быв неизреченно претворено из душевного в духовное, так что будет и перстно, и небесно. Каким создано было оно вначале, таким и воскреснет, да сообразно будет образу Сына Человеческого по всецелому причастию обожения. Земля кротких есть Царствие Небесное, или богомужное состояние Сына Божия, в которое мы вступили или вступаем, прияв благодатное рождение Сына положения и обновление в воскресении, или земля святая есть обожившееся естество. Или по иному разумению, земля, наследуемая истинно святыми, есть безволненная тишина, всякий ум превосходящего мира божественного, в которой, земле, вселится род правых. Земля обетованная есть бесстрастие, в коем источаются, как мед и млеко, радование духа. Святые в будущем веке или на небесах вещают между собою внутреннее слово, Духом Святым изглашаемое. Если не уведаем, какими нас создал Бог, то не познаем и того, какими нас соделал грех. Равны возрастом духовным суть те, кои здесь достигли полноты совершенства во Христе, коих труды тех и воздаяние. Количество же и качество их, то есть их меру, чин и состояние, там самым делом явлено будет. равно ангельными умами, понетлению и обожению, будут святые, яко сыны воскресения. В будущем веке, говорят, ангелы и святые никогда не пристанут преуспевать в приумножении дарований, стремясь все к большим и большим благам. Умаление же и перехождение добродетелей ко греху век оный не допускает. Ныне мужем совершенным почитай того, кто приял подобие возрастов Христовых, как бы в залог. В будущем же веке совершенным показывает сила обожения. В будущем такую всякое имеет степень обожения, в какой ныне кто бывает совершен в возрастаниях духовных. Слава истинная, говорят, есть ведение или духовное созерцание, или есть догматов точное разумение и истинной веры познания. Изумление есть всецелое восторжение душевных сил к тому, что познано из велелепной славы Божества. Или изумление есть чистое и всецелое простертие ума к сущей во свете беспредельной силе. Иступление же есть не только душевных сил к небу восхищения, но и выступление за пределы самого чувства. Есть два вида иступления в духе. Один сердечный, в сердце углубление с забвением всего, а другой восхитительный, восторжение за пределы всего сущего. Первый свойствен еще только просвещаемым, а другой совершенным в любви. Оба же ставят ум, в коем действует вне чувства или сознание внешних отношений. Так как божественная любовь есть опьяняющее устремление духом мыслей к лучшему, коим отнимается и чувство, или сознание внешних отношений.